Глава 19. В офис вхожу с опаской, нервно оглядываясь по сторонам. Все же это не маленькая компания в один этаж. Их тут целых 5 и куча охраны. Теряюсь под прицелом глаз бугая в черном. Он осматривает меня с ног до головы, а после что-то тихо сообщает в наушник. Делаю несколько несмелых шагов вперед и замираю посреди холла, будто вошла не в те двери. В потертом джинсовом комбезе я тут как инородное пятно. Вокруг все такое белое и изысканное, что в глазах рябит. Прав был Марк. Я одичала за 6 лет в глуши, раз теперь теряюсь при виде роскоши, реально считая себя необразованной сельской дурочкой. «София?» — раздается где-то сбоку. Моргаю и оборачиваюсь к мужчине, у которого смутно знакомый голос. Обычный мужик непримечательной внешности, примерно моего возраста. Улыбчивый аж чересчур. «Да?» «Идемте, Марк Викторович вас ждет». Шагаю за ним до лифта и зачем-то рассматриваю свою обувь, будто там есть ответы или скрытый тайный посыл от Вселенной. Черт, Соня, вспомни, зачем ты здесь. Пока ехала, накидала себе примерный план. Что скажу и какие поставлю ультиматумы. Поэтому, когда мужик перед дверью кабинета молчаливо уходит, я тут же врываюсь без стука. Специально снова прокручиваю в голове весь разговор с Волковым и ожесточаюсь, за секунду превращаясь в кусок дерева. Не даю Марку даже шанса начать разговор первым, потому что во мне снова вспыхивает злоба на бывшего мужа, которую нужно срочно выплеснуть. «Еще хочешь купить мою мини-ферму?» Марк закашливается и палит в меня удивлением, будто видит впервые. Моргает, щурится, трясет головой, но я не испаряюсь, как мираж. «Соня», — уточняет, как дурачок, — «кто ты и куда дела мою солнечную хозяйку?» Посмеивается, наверняка посчитав мои слова шуткой. Но мне не до юмора. Во мне сейчас время тикает, как в бомбе. Подхожу к нему и, упираясь ладонями в стол, склоняюсь прямо к его лицу, оставляя лишь крошечное расстояние. «Так хочешь или нет?» «Хочу». Он намеренно подается вперед и почти касается губами моих. Оставляет на них жаркий след от мятного дыхания, но я и с места не двигаюсь. Упрямо стою на своем, потому что в любой момент могу смолодушничать. «Тогда я продам тебе солнечную долину». Произнося эти слова, кажется, будто мой голос пропустили через искажатель, настолько тяжело они мне даются. Марк тоже не до конца верит, все всматривается мне в глаза, ища правду. Что случилось? Вопрос ставит меня в тупик. Не ехидны или насмешливы, а заботливы и каплю настороженны. Глаза тоже кажутся мне мягкими и ласкающими, почти такими же, как были у Глеба, когда он смотрел на Миру. Но не придумала ли я себе все это на фоне стресса? Почему он спрашивает? Почему не переходит сразу к делу, суя мне под нос бумажки для подписи? Все это настолько не соответствует моим ожиданиям, что я тяжело сглатываю и, кажется, ломаюсь окончательно. Слезинка скатывается по щеке, потому что я, наконец, разжимаю внутри кулак, и проблемы одна за другой вываливаются наружу. Марк тут же тянется рукой и стирает слезу подушечкой большого пальца, а по коже за его прикосновением тянется жар. Не хочу, но как маленький котенок сама тянусь ближе к его руке, желая получить больше этой ласки. Марк хмурит брови, но не давит, а ждет, когда я сама поделюсь. Я правда этого не планировала, но с самого начала все пошло не по тому четкому плану, который я выстроила в своей голове. Ко мне приходил Волков. Произношу тихо, будто все еще не верю, что он реально поставил мне жесткий ультиматум. Он хочет твою ферму. Вопрос звучит жестко, почти безразлично. Но глаза... Если бы я не смотрела в них, то и не увидела бы целое море эмоций. И гнев, и отвращение, которые явно направлены не на меня. В его зрачках все еще плавает то, что успокаивает меня на уровне интуиции. Сочувствие и волнение. Сложно поверить, что Дорошину есть до меня дело. Но так хочется обмануться хотя бы разочек. Он хочет все. Пожимаю плечами, не вдаваясь в конкретику, но Марк будто уже знает наперед желание Игоря. Это логично, кивает он, оставаясь по-деловому холодным. Я продам тебе солнечную долину, но только с одним условием. Твердость в моем голосе непоколебима, но Марк иронично выгибает бровь, намекая, что я не в том положении, чтобы выдвигать ультиматумы. Не трогай твой дом. Ирония очевидна, но я отрицательно качаю головой. Вряд ли ты его оставишь в любом случае, но я не о том. Я просто думаю, что Игорь не сможет с тобой тягаться, если ты не станешь владельцем Солнечной долины, потому что из-за нее у него возникла навязчивая идея снести все под ноль. Но там ведь дома людей. Откуда уверенность, что дома вокруг не захочу убрать и я? Ухмыляется он, но кажется, что просто ради показухи. Не верю ему, но все же мелкое сомнение царапает изнутри, и вопрос срывается сам собой. «Ты имеешь какое-то отношение к лунному вереску?» Хмыкает прямо мне в губы. Запоздало понимаю, что наша поза все еще двусмысленная и даже капельку интимная. Спешно выпрямляюсь, ощутив жар внутри, и Марк молниеносно упирается спиной в кресло, будто тоже из последних сил себя сдерживает. Откашливается, смотрит пытливо, а я покорно жду ответа, хотя он уже очевиден. В своем интервью Дорошин сам назвал список мест, в которые вложился финансово или которые построил с нуля. Лунный вереск. Улыбка на его лице становится невероятно теплой, как море июльским днем. Это мой первый проект, который я поднял практически с колен. Он дался мне потом и кровью. Голос хриплый и взволнованный, а я не могу налюбоваться мужчиной. Настолько он сейчас кажется мне открытым и простым. Нет больше той надменной маски, которую Марк надевает каждый раз, пряча под ней себя настоящего. Он не смотрит на меня, в стену. И перед его глазами явно мелькают воспоминания. Вдохновляюсь до вздыбленных волос на теле такой реакции и окончательно ставлю точку в своих сомнениях. Ничего Дорошин рушить не будет и другим точно не позволит. Поэтому делюсь с ним откровением. 6 лет назад моя жизнь была полностью разрушена из-за предательства мужа. Он выставил меня без копейки. Я больше не видела себя нигде и не понимала, как жить дальше. Но потом мне на глаза попался причудливый ролик, пропитанный искренней любовью к своему делу. Не на камеру для контента, а с душой. Я подписалась на канал «Лунного вереска» просто потому, что видела в нем отраду для себя, которая вскоре стала моим вдохновением. Конечно, если брать их масштабы, то я лишь букашка, но мне и этого хватало. Знаешь, когда в мой отель заселился первый гость, я впервые почувствовала, что реально на своем месте. Да, я лузер в плане финансов и ведения бизнеса, но все остальное мне реально под силу. Говорю, и мурашки бегут по коже от воспоминаний, но тут же горький осадок от провала напоминает о себе. Жжется изжогой, и ничего с ним нельзя поделать. Соня. Снова глаза в глаза, и в его взгляде теперь только решимость. Уверена, что сможешь добровольно отдать мне дом и съехать, как только я потребую. Уверена, что спокойно примешь все мои дальнейшие изменения на участке. У меня несколько иные планы, потому что в том виде, в каком сейчас ферма, это недопустимо с коммерческой точки зрения. Не твердо киваю, но какой у меня выбор? Я в любом случае не рассчитаюсь с Игорем, а он так просто от своей цели не откажется. Все равно в итоге меня с чемоданом выставят на улицу. Я смирюсь, буду считать, что стала основателем чего-то мегамасштабного. Смеемся оба, и это немного расслабляет накаленную атмосферу. Да, мне больно и паршиво на душе, но, по крайней мере, Игорь обломится. Но предупреждаю сразу, если ты или Волков сунетесь в село с экскаватором, то я буду в первых рядах тех, кто воткнет вам этот ковш куда-то явно не по проекту. На мгновение в глазах мужчины вспыхивает смесь шока и удивления, которая вскоре меняется жаждой, от которой у меня подгибаются колени. Смех Марка становится заливистым, аж до брызнувших слез, и я тоже улыбаюсь сквозь дикую боль. Внутри меня будто царапает кошка, беспощадно, как свою когтеточку. Ощущение, что кусок сердца у себя вырываю, но правда, нет иного варианта. Даже если я пойду к Мире и одолжу у нее денег, чтобы погасить свой несправедливо большой долг, это не решит проблему, нависшую грозовой тучей над селом. Не думала я, что оно реально настолько перспективное в плане туризма, что им заинтересуются аж 2 девелопера. Итак... Марк откашливается и за секунду превращается из милого мужчины в зубастого бизнесмена. Давай теперь конкретнее, чтобы я понимал, с какими проблемами от Волкова столкнусь после покупки Солнечной долины. Честно рассказываю ему все, что требовал бывший, но Марк не удивлен ничему из моих слов. Просто кивает и задумчиво теребит ручку между пальцев. Он слушает молча, не перебивая, не задавая уточняющих вопросов. Наверняка просто складывает картинку в голове, по которой потом будет действовать. В итоге, когда заканчиваю, Марк кладет ручку на стол, словно таким образом ставит точку в сложном уравнении. «Проблем будет достаточно», — говорит спокойно, как о прогнозе погоды на ближайшую неделю. И Волков не отступит. Он не из тех, кто успокаивается, когда ему говорят «нет». Я напрягаюсь, но не отвожу от него решительный взгляд. Тогда Дорошин продолжает рассуждать. Волков будет давить на нас через проверки и жалобы, найдет также связи в районе. Думаю, попробует признать сделку недействительной, если его юристы найдут хоть одну спорную зацепку. А это значит, что в нашем договоре все должно быть стерильно, как в операционной.